Югава взял с другого стола кулек из промасленной бумаги и вынул из него нечто, словно присыпанное белым порошком. «Отойди немного». Кусанаги послушно отступил на несколько шагов назад. Югава приблизился к банке и быстрым движением бросил туда белый предмет, затем быстро отошел от стола. Реакция произошла мгновенно. Из банки взвелось пламя, и она с грохотом подскочила. Вода брызнула во все стороны. Некоторые капли долетели даже до Кусанаги. «Вот это да!» — воскликнул Кусанаги, доставая платок. «Потрясающая мощь! И так мало надо!» «Что это?» «Натрий», — сказал Югава. «Причина взрыва на пляже». «Мацуда сказал мне, но, честно говоря, как-то не верилось». Кусанаги опасливо заглянул в банку, в которой буря уже улеглась. «Не думал, что все так просто. Конечно, я много раз слышал слово «натрий», но что это такое, толком не знаю. Впрочем, про гидроксид натрия или хлорид натрия мне кое-что известно. Натрий — это металл, но в естественных условиях он не может сохраняться в чистом виде. Как ты только что упомянул, он существует в качестве каких-то химических соединений. Даже если взять тот натрий, который я только что бросил в воду, то его поверхность, соприкоснувшись с воздухом, мгновенно окислилась. И этот металл может взрываться. Взрывается не сам натрий. Как я уже сказал, натрий легко вступает в химическую реакцию. В частности, вступая в реакцию с водой, он, выделяя тепло, превращается в гидроксид натрия и одновременно образует водород. Этот водород, смешиваясь с воздухом, и производит взрыв. Вместо спичек и взрывчатки вода и натрий, так что ли? После реакции остается только гидроксид натрия. Но он легко растворяется в воде. Ничего удивительного, что в море не нашли никаких следов взрывчатого вещества. Однако, судя по эксперименту, который ты только что провел, едва попав в воду, натрий мгновенно взрывается. Как же в таком случае преступник Фудзикава успел отплыть? Хороший вопрос. Устраивая взрыв с помощью натрия, можно использовать одну хитрость, чтобы получить эффект своего рода таймера. К тому же и этот таймер не оставляет следов. Каким образом? Существует способ покрыть металлический натрий слоем карбида натрия. Это вещество действует в качестве защитной оболочки. Однако карбид натрия тоже легко растворяется в воде. И что тогда происходит? При попадании в воду карбид натрия не дает воде и натрию соприкоснуться, поэтому реакции не происходит. Но через какое-то время углерод натрия растворяется, находящийся под ним натрий соприкасается с водой, и тогда... Бабах! Кусанаги взмахнул руками, изображая взрыв. Фудзикава принес на пляж подготовленный таким образом натрий и подплыл к Рёко Умэдзату. Затем опустил свою бомбу в воду поблизости от нее, или же, поскольку, как я слышал, она плавала на надувном матрасе, каким-то образом прикрепил натрий к матрасу. Кусанаги, понимающе кивнул. Теперь даже для него, полного профана в физике, все прояснилось. Впрочем, поскольку преступник был мертв, убедиться, что все было именно так, как сказал Югава, уже не представлялось возможным. По словам Мацуды, натрий был украден в середине августа, как раз в то время, когда заходил Фудзикава, — сказал Кусанаги, вновь присаживаясь. Мацуда проводил исследование теплообменных систем с помощью жидкого натрия. Для Фудзикавы, когда-то занимавшегося в той же лаборатории, украсть натрий не составляло труда. «Интересно, о чем они тогда говорили, Мацуда и Фудзикава?» — пробормотал Югава, присев на край стола. По словам Мацуды, Фудзикава жаловался на свою судьбу. Мол, все в его жизни происходит против его желания. И то, что он в студенческие годы попал в лабораторию профессора Йокомори, и то, что помогал Мацуде в его исследованиях, и то, что поступил в компанию Нисина Инжиниринг, последней каплей стало то, что в фирме его перевели на работу, которая его абсолютно не интересовала. Югава покачал головой. Как глубоко уходят корни. Глубоко. Сказать по правде, я еще не все до конца ухватил, признался Кусанаги и раскрыл блокнот. Он хотел посоветоваться с Югавой не только по поводу натрия, но и об обстоятельствах убийства. По рассказу Мацуды, Фудзикава мечтал поступить в лабораторию профессора Кисимы. Однако его желанию не суждено было сбыться из-за того, что у него не оказалось необходимого для этого балла. А именно, он не прослушал спецкурс профессора Кисимы. Причина была весьма тривиальной, он забыл записаться в учебной части, а когда спохватился, было уже поздно, срок подачи заявления истек. Фудзикава поспешил в учебную часть, чтобы исправить свою оплошность, но ему не позволили, — прервал Югава. Мне жаловались студенты, что наша учебная часть в этом отношении необычайно сурова. Я и сам в свое время имел с этим проблемы. А отказал ему никто иной, как Рёко Умэдзату. Понятно, — сказал Югава. Тогда Фудзикава обратился с просьбой непосредственно к профессору Кисиме. Если бы профессор согласился, задним числом его могли бы включить в группу. И что профессор? Отказал, — сказал Кусанаги. По какой причине, этого Мацуда не знает. Югава склонил голову на бок. Мне кажется, я знаю причину. И какова же она? Об этом после. Так как же поступил Фудзикава? А что он мог сделать? Он пропустил важнейший лекционный курс. В результате не смог, как мечтал, попасть в лабораторию профессора Кисимы. Волей-неволей пришлось идти к профессору Йокомори. В итоге против желания учился, против желания поступил на фирму, против желания выполнил работу. И все получается из-за этих двух? Да, из-за Рёко Умэдзату и профессора Кисимы. Кусанаги почесал голову. Но из-за этого убивать... Мацуда считает, что у него начался своего рода невроз. Это сказал Мацуда? Югава широко раскрыл глаза, что у Фудзикавы был невроз? Да. Югава поднял глаза к потолку, судя по выражению лица, что-то обдумывая. Что с тобой? Нет, ничего. Югава потряс головой. А что он говорит об убийстве Фудзикавы? По словам Мацуды, когда он узнал про то, что произошло на пляже, он по характеру взрыва и по имени жертвы догадался, что преступник никто иной, как Фудзикава. Он тщательно осмотрел лабораторию и обнаружил, что количество натрия уменьшилось. Мацуда тотчас отправился на квартиру Фудзикавы, хотел убедиться в своей правоте. Фудзикава не стал отпираться. Признался, что взрыв устроил он. Мало того, заявил, что планирует убить еще одного человека, на этот раз профессора Кисиму. В этом месте показания Мацуды становятся не вполне понятны, — продолжал Кусанаги, нахмурившись. Якобы Фудзикава сказал ему, что теперь и вам всем крышка, а он вспылил и убил его. Почему всем крышка? Почему Мацуда пришел в такую ярость, что совершил убийство, это все еще не ясно. Теперь понимаю. Югава, поднявшись, подошел к окну. Есть какие-то соображения? Кое-какие есть, но ничего экстраординарного. Такое случается сплошь и рядом. «Выкладывай!» — Кусанаги повернулся вместе со стулом в его сторону. Югава, скрестив на груди руки, стоял у окна. Его лица не было видно. «Для начала надо сказать несколько слов о прошлом энергетического отделения. Раньше оно называлось отделением атомной энергетики». «Теперь понятно, чем они там занимаются», — подумал Кусанаги. «Название изменили из-за того, что в последние годы резко ухудшился имидж атомной энергетики». Вследствие этого и направление исследований постепенно стало меняться. Ну, разумеется, сохранились и прежние темы. Одну из них разрабатывал Мацуда. Теплообменные системы, использующие жидкий натрий, строго говоря, имеют лишь одно применение. Знаешь, какое? Нет, честно признался Кусанаги, а про себя добавил. На кой черт мне это знать? Их используют для того, чтобы охлаждать реактор на плутонии, так называемый реактор на быстрых нейтронах. Помнишь, несколько лет назад произошла утечка натрия из такого реактора? — Да, — кивнул Кусанаги, — помню, что-то тогда писали в газетах по поводу натрия. После этой аварии государство потребовало свернуть планы по использованию плутония в нашей стране. Положение усугубили неуклюжие попытки заинтересованных ведомств скрыть этот инцидент. В результате все так или иначе связанные с этим отрасли подверглись опале. Первым пострадало соответствующее производство. Югава, сделав несколько шагов, достал какую-то брошюру. Я расспросил одного моего знакомого, работающего в Нисино Инжиниринг. Мои догадки полностью подтвердились. Эта компания десятилетиями разрабатывала технологию, готовясь к веку плутония, но, начиная с этого года, отказалась от всех исследований в этом направлении. Видимо, это и стало причиной того, что Фудзикаве пришлось сменить поле деятельности».